должно было ежегодно выплачивать французской короне 20 тысяч ливров. До тех пор, пока контрибуция не будет выплачена, Лиль, Дуэ и Бетюн остаются оккупированными. И все-таки Фландрии удалось, признав верховную власть французского короля, отстоять свой полунезависимый статус. Спустя год после подписания мира его величество император королевства, самый просвещенный монарх в Европе, помазанник Божий, наследник Карла Великого и Людовика Святого, наместник Бога во Франции, решил вернуться к чеканке хороших денег. Об этом объявили герольды, посланные во все провинции. Вес серебряных монет, выпускавшихся с 1 октября 1306 года, увеличивался. В церквах служили благодарственные молебны, но восторженных толп они не собирали. Слишком долгое время подданные подвергались мощному давлению, чтобы не почувствовать сразу нового удара. Нельзя не признать следующее. Повышение стоимости денег, очевидно, произошло совершенно внезапно. Люди, которые обзавелись имуществом или получили кредиты во времена, когда стоимость денег была завышена, должны были теперь платить проценты и возвращать долги деньгами, которые стоили лишь треть того, что на них недавно чеканилось. Летописцы сообщают, что Филипп любил, облачившись простолюдином, затесаться в толпу, походить по базарам, послушать, о чем толкует народ. Его не останавливали даже сообщения о происходивших то здесь, то там беспорядках. Однажды вблизи замка ордена тамплиеров его узнают, и король оказывается в опасном положении. Слышатся угрозы, сжимаются кулаки, короля окружают, сначала осторожно, потом все увереннее, толпа смыкается вокруг него. Филипп красивый бледнеет, стоит без движения, его взгляд замирает. Спасение приходит в последний момент. Появляется группа людей в белых накидках с красными крестами на груди. Своими щитами они сдерживают толпу. По образовавшемуся проходу король шествует в замок тамплиеров, давших ему убежище. Позднее король узнает, что волнения охватили и другие города, в том числе Шалон. В Париже чернь ворвалась в дом префекта Этьена Барбе и похитила его. Христианнейший император Франции перестает понимать людей. Наконец он совершил доброе дело, а его народ отвечает покушением на жизнь непогрешимого величества. Филипп жестоко отомстил парижанам за их, как считал король, неслыханную дерзость. На улицах без разбору хватали мужчин, у которых инквизиторы мучительными пытками добивались признания в принадлежности к бунтовщикам, после чего их вздергивали на виселицах, установленных у городских ворот. Советникам Филиппа приходится с головой уйти в работу, чтобы найти способы отрегулировать в виде законов последствия утяжеления монет для кредитной системы страны и поземельных платежей. На это ушло немало времени. Чтобы доставить предписание властей во все провинции, гонцам требовались недели, а уж из провинции предписания направлялись во все уголки государства. В беспокойные дни, накануне введения нового денежного масштаба, Гийому Ногаре пришла мысль о том, в какое русло можно направить брожение народа. Во всяком случае, именно Ногаре играл главную роль в развернувшемся в 1306 году изгнании евреев из Франции. Еврейские погромы происходили и ранее, при Капетингах. Были произведены массовые сожжения людей на еврейском острове, расположенном на Иль-де-ля-Сите. На этот раз коварный министр сделал ставку на особую ненависть к евреям, особенно к ростовщикам и менялам из их числа, простых людей, считавших последних причастными к финансовому обнищанию королевства. Имущество евреев конфискуется, долговые обязательства переходят во владение короны и бесчисленных продажных чиновников. Доходы казны относительно невелики. До 1310 года эта акция приносит около 200 тысяч ливров, хотя в военное время порой удавалось выжить у евреев такую же сумму за год. Спустя год, 13 октября 1307 года, последовало событие, которое на целое столетие разделило историков на два враждебных лагеря – удар по ордену тамплиеров. Орден рыцарей храма Иерусалима был основан в 1119 году для защиты паломников и святынь Палестины.